Глава 19. Супермаркет. Я не хотел напугать её. Я сказал правду. Равнодушно ответил Люган. Мы сели перед компьютером, одели нейрошлем и взяли в руки мыши, чтобы начать игру. Это виртуальная реальность. Как она может быть настолько реалистичной? Это абсурдно. Лицо Лулу потемнело. Она пыталась понять, о чём сказал Люган. Но она никогда раньше с подобным не сталкивалась. Хотя Лулу была стримером в таких играх, она видела всё это только на мониторе. Если они действительно оказались здесь, как и сказал Люган, и они могут почувствовать что угодно, Лулу не могла принять этого. «Это действительно абсурдно», — согласился Люган. «Босс, ты говоришь, нас перенесло в эту игру? Что мы должны сделать, чтобы вернуться?» Спросил толстяк Панхуа. После осознания жестокости этого мира, игроки вроде него захотят только поскорее выбраться. Лулу тоже попала в игру, и Панхуа, как её поклонник, также хотел помочь выбраться и ей. «Я не создатель игры из корпорации Сансин. Откуда мне знать?» Пожал плечами Люган, смутившись. Люган понимал, что такие разговоры бессмысленны, но сейчас он был уже не на площади. Если появится толпа зомби, он сможет скарабкаться на здание, так что сейчас можно было немного передохнуть и поговорить. На дороге находились много машин. В некоторых были заперты зомби, которые не переставали выть. Много улиц сильно разбиты или заблокированы, поэтому после наступления темноты станет трудно передвигаться. Большинство машин были сильно повреждены, у всех спущены покрышки. Если получше приглядеться, то видно, что они как будто разъедены коррозией. Что бы ни случилось в этом мире, это очень сильно разъело шины. Через некоторое время ходьбы Люган почувствовал себя окончательно оголодавшим. Очень реалистичное чувство для игры. Чувство боли, голода и жажды чрезвычайно реалистичны. Уровень голода и жажды сильно поднимают сложность игры. Игроки, не поев, становятся слабее и могут даже умереть от голода. Например, когда Люган оказался в ловушке на столбе, его уровень жажды стал красным. Если бы не пошёл дождь, красный перешёл бы в чёрный. Люган посмотрел на часы. Уровень голода опустился до красного. Значит, ему надо поторопиться и найти что-нибудь поесть. Иначе его силы и здоровье упадут. Уровень жажды был оранжевым. Ещё надо восполнить и воду. Если посмотреть со стороны, это место не отличается от реального мира. Кроме улиц, заполненных зомби. «Вы чувствуете голод?» Панхуа не удержался и спросил всех, ведь он больше всех хотел есть. Когда он был на крыше, он сильно проголодался и теперь, после встречи с Люганом, почти умирал от голода. «Я и правда голоден!» Ванг Чангшун и Лулу согласились с Панхуа. «Не только голоден, но ещё и пить хочется, надо найти воду». «Я вижу, вон там стоит супермаркет, в котором есть еда и вода». Зрение Люгана улучшилось, и только со светом луны он мог разглядеть супермаркет на другом конце улицы. «Великолепно! Поторопимся и найдём что-нибудь поесть!» Панхуа поднял руки, поддерживая Люгана. В супермаркете были стеклянные двери, заляпанные тёмно-красными кровавыми пятнами. Под светом луны Люган смог оглядеть помещение. Полки опрокинуты и пусты. Возможно, здесь ничего не осталось. Люган не ворвался в супермаркет, а подошёл к дверям и постучал по стеклу. Если там будут зомби, они придут на стук. Остальные трое видели не так хорошо, поэтому не могли увидеть, что происходит внутри. Они боялись, поэтому пока Люган не проверит, они не хотели входить внутрь. Люган не был уверен, были ли там зомби, но его стук не привлёк никого. Вместо этого с ближайшего переулка к ним прибежали зомби. В частности, к тощему очкарику, который стоял ближе всех. Ванг Чжаншун. Он не разговаривал от страха, потеряв способность двигаться. В следующий момент из тени вышел Люган и ударил приближающегося зомби, а затем ещё раз подошёл и размозжил ему голову. Из зомби вылетел ещё один шар опыта. «Босс Лю, ты очень быстр! Мы даже не успели среагировать!» Панхуа с широко раскрытыми глазами уставился на Люгана. Ведь когда это случилось, Люган стоял около магазина, а в следующую секунду уже оказался около Ванг Чжаншуна. Панхуа смотрел на это, как на экшн-фильм, поэтому не увидел всех движений. Это не так круто. Я уже убил много зомби и получил много опыта. Если вы убьете зомби, то будете уметь так же. Ответил Люган. Казалось, будто у него на спине появились глаза, но на самом деле он увидел зомби в отражении двери. «Босс, ты точно силен! Ты скрывал свою силу! Намного сильнее меня! Наверное, наравне с теми экспертами!» Заключил Пан Хуа, выразив свое восхищение. Для Пан Хуа те трое были экспертами, так как они имели золотые медальки, а Лю Ган сам описал себя как нуба. Когда он показал свою силу, Пан Хуа приравнял его к тем трем молодым геймерам. Когда Пан Хуа замолчал, издалека послышался какой-то звук. Это были ужасающие крики и возгласы, и они как будто звучали со стороны тех трех экспертов.